Победившему себя ничего не страшно, не стоит кусать собаку в ответ, безвыходных ситуаций не существует, есть решения, которые не хочется принимать, в споре рождается истина, худой мир лучше доброй ссоры, познавая себя познаешь мир, когда многие говорят, что ты не прав, стоит задуматься. Продолжим завтра в час нетерпения, решительно свернул беседу Кош, жаль, было интересно посмотреть на то, как варланы телепатией пользуются, да и на мысли он меня навел. Некоторые были весьма интересны, мило, в общем, побеседовали, познавательно, во всех смыслах, правда меня посетило некоторое ощущение дежавю, что-то схожее, в плане использования пси, продемонстрировал в свое время оператор великой машины, когда я к нему с дуру полез, но тут, не знаю, более живое, что ли, очень любопытно, посол, догнала Коша телепатка, я не понимаю смысла этих переговоров, я весь день сканировал Абута, но у него нет ни одной мысли, вы ищете смысл, да, кивает Талия, тогда слушайте музыку, а не песню, выносит бедняжки и так изрядно перегруженный мозг Варлан, и отчаливает к себе, мисс Винтерс, могу я угостить вас, давайте выпьем по бокалу солнечных бликов, делает подкат Кибер, причем безо всякого вмешательства, так уж он запрограммирован, мистер Абут, вы можете сказать, о чем эти переговоры, я бы мог, но отражение слишком вредно, грузит женщину Кибер, вот тут-то телепатку и накрывает. По сути, доведенная до кондиции Талия сканирует саму себя. Все, что от меня потребовалось, слегка перенаправить ее ударно привитую пси-корпусом личности немного помочь пробиться через блоки. Скорее, просто подтолкнуть, чтоб сама их лбом прошибла. Дальше она уже вполне качественно психозондаж провела. Интересная у нее интерпретация подсознания, что-то вроде лабиринта с зеркалами, друг напротив друга повешенными. Пришлось подхватить мисс Винтерс в реальности, а то бы она точно упала. Заодно физический контакт помог ей из тенет собственного сознания выпутаться. Так как насчет бокала солнечных бликов? Нет, я слишком устала сегодня. Прошу меня простить. Ничего страшного, в следующий раз. Проводить вас? Не надо, мне недалеко. Желание дамы, закон. Ах, да, не мешайте другим ходить по граблям, сами разбросали, сами и огребут. А чем вы? Ну, грабли, это такой инструмент огородника, палка зу. До свидания. Чуть ли не бегом бросилась к межпалубному лифту Талия. Мягче с ней надо быть, мягче. Да вот, увы, альтернатива, прямое вмешательство в разум. Не дастся ведь, будет до последнего сопротивляться. Ладно, скрепы расшатаю, основную личность немного подготовлю к схватке, а там уж как эволюция решит, какое из двух я возьмет верх. Той Талии тело и жизнь достанется, шанс я ей дам, а дальше, сама. Зал совета Вавилона 5 шумел, словно растревоженный улей. Появление Джадур, да еще и с эликсиром бессмертия в придачу, такого никто не ждал. Собственно говоря, на саму несущую смерти ее преступление всем было наплевать. Нет, на словах-то как раз все упирали именно на это, либо меряясь количеством пострадавших от ее руки, либо заявляли, что они, как сторона нейтральная и непредвзятая, имеют право решать, что именно и как решать, тут мнения расходились, но в итоге все сводилось к тому, что отдать преступницу должны им. Вообще, весь сыр-бор крутился вокруг того, где и кто, да под каким контролем, будет доводить антиагапик до ума. Сейчас он был весьма трудно синтезируем. Предлагаю голосовать, перекрыл гомон послов Синклер, от души жахнув молотком. Командор, да Гарибальди, вот, пожалуй, и все, кто хотел воздать преступнице по заслугам на деле, а не на словах. Вот только с земли пришел недвусмысленный приказ доставить. Пусть она докажет, что ее сыворотка действует и подходит всем, выкрикнул посол Дрази. Да хоть сейчас, фыркнула присутствующая тут же Дилгарка, ставшая яблоком раздора, кому колоть будем? Председателю лиги, да, Ликину. Получилось этакое спонтанное голосование. Сам Мши, правда, в нем не участвовал, он в это время тихонько умирал в медотсеке. Возраст все-таки взял свое. Может быть, кое-кто из послов был бы и не против рискнуть собой, да только мало таких было. Кроме того, они понимали, что вряд ли их кто-нибудь поддержит. Синклер попытался отложить заседание, но куда там. Джадур закусила у дела. Ей, видите ли, не понравилось, что в ее гениальности сомневаются. Послы лиги, а также представители Нарна, Центавра и даже Минбара единогласно поддержали решение провести испытания немедленно. В общем, командору ничего не оставалось, кроме как возглавить поход представительной толпы в Мидотсек. Как он, Стивен, на удивление неплохо держится, даже иногда в сознание приходит. «Хорошо, нам нужно с ним поговорить. Что ты задумал, Джефф?» «Они», — указал глазами на толпу инопланетян командор, — «сомневаются в эффективности сыворотки. Джадур предложила доказать на опыте. Выбрали его. Это может быть смертельно опасно. Я против. Стив Ликин все равно умрет, ему в лучшем случае пара суток, если не пара часов, осталось. Я не хочу приказывать, но ты знаешь, могу. Хорошо, но под моим наблюдением и полным контролем. Конечно, почти умершие мыши, что после укола потерял сознание, на следующий же день резвым козликом по станции не забегал, но и помирать явно передумал. Дилгарка ожидаемо потребовала никаких записей и анализов не делать. Лига с остальными ее в этом поддержали. Дошло до того, что в палате появился пост в составе парочки мыши, при оружии и в одолженной у службы безопасности броне. Впрочем, рядом с медотсеком вообще изрядно прибавилось инопланетян крепкого телосложения и с армейской выправкой. Пока все еще облезлый, но уже вставший на ноги Ликин проводил бесконечные переговоры с представителями Лиги, на которых также присутствовали послы великих наций. «Я провел свою встречу», — занимались ей Лаучи Шушик. «Все же использовать последнего мне удобней, он куда более силен в плане пси. Хотелось бы, конечно, посла, но тот торчал безвылазно на заседаниях Лиги. Но ничего, и так нормально. Интеграция триумвирата и взаимное доверие были и без того высоки, так что переход на новый уровень отношений был, в перспективе, неизбежен. Я лишь ускорил его. Отчасти этому способствовало возведение первого кольца зарядных станций вокруг звезды, не просто кружащихся по орбите, а соединенных в единую структуру. Пусть это и простейшее мегасооружение, но сам факт его строительства, да еще и столь быстрого, говорил о многом. Ведь где одно, там и два, и десять, и тысяча. Мы впечатлены вашими успехами. Это переход на новый уровень. Ври был горд и искренне рад за союзника, а ведь они в свое время так и не смогли построить подобное. Неудачно у них война гильдий случилась. Подозрительно неудачно. Вы воистину совершили прорыв, — кивнула Калика, чей гребень слегка раздулся, так ее впечатлила голограмма звезды, окруженная циклопическим кольцом. Аббай давно мечтали построить подобное, но пока так и не смогли решиться. Благодарю за добрые слова. Однако кольцо — это лишь начало. Создать его было не так уж и сложно. Мы хотим полностью замкнуть звезду в сферу, использовать все ее возможности. Вот, значит, куда уходит вся эта прорва ваших закупок. Да, Аллор, без ваших поставок мы бы не смогли справиться в столь сжатые сроки. У меня нет слов, — развел руками Ври, на миг смежив внутренние веки. Вы ведь не просто так решили раскрыть столь грандиозное достижение, — улыбнулась Аббай. Нет, конечно же, нет. Мы предлагаем вам стать равноправными участниками этого проекта. Благодаря нашему опыту строительства и биотехнологиям зергов, мы создадим идеальный для жизни мир. Эдем, как сказали бы люди. Конечно же, мы согласны, — кивнул раздутой головой Ври, переглянувшись с Каликой. Мы не сомневались в вашем решении. Наши народы за эти десятилетия стали очень близки. Достоинства одних нивелируют недостатки других. Так всегда и бывает. Ваши вассалы тоже будут участвовать в проекте. Возможно, мы привлечем одну расу, о них мало кто слышал. Они большие затворники и домоседы, но думаю, что они будут полезны. Что за раса? Миклары. Бывшие дилгары. Они выжили. Отчасти. Во время войны они проводили множество опытов по созданию киборгов. Началось все с протезирования и улучшения, а вылилось в появление новой расы. Они сохранили мало общего с оригиналами. Мы встретились с ними 5 лет назад. Их мало, очень мало. По нашим данным, не более 100 миллионов. Дилгары всегда были прекрасными, даже гениальными инженерами. Да, нам до них далеко. Собственно говоря, с ними вряд ли кто-то сравнится в этой области. Мы не возражаем, — сказал Ври. Пусть будут миклары, мы не держим на них зла, — кивнула Аббай. Всю техническую информацию по проекту Орион доставит на ваши родные миры курьеры. Так будет надежней. Вы опасаетесь внедренных призраками агентов? Не только, но в основном, да. Тени готовятся к войне. Это уже было, мы знаем. Было, Калика. Много раз было. И мы хотим положить этому конец. Вы готовы выступить против столь древней и могущественной расы? Готовы, Аллор. Но в одиночку вы не справитесь. Нужен союз. Это само собой. Но есть еще одна проблема, Варланы. Другие древние расы ушли или полностью отстранились от дел тех, кого они зовут младшими. Но эта парочка, считающая себя пастухами, все еще с нами. Они возомнили себя богами, которые вправе решать судьбы целых народов. Сражаться на два фронта – глупо. Но дать им схватиться друг с другом – еще хуже. Они будут как два слона в посудной лавке. Да, это явно слишком много. Что же вы предлагаете? Дадим им то, чего они так хотят, ведь обе стороны предпочитают действовать из-за кулис, манипулировать другими. Минбар был союзником варланов и за тысячелетия достиг невероятного прогресса. Они не настолько уж старше нас, но их технологии еще совсем недавно казались нам фантастическими. Именно на этом я и предлагаю сыграть. Сейчас мы, как минимум, не уступаем костеголовым и призракам, и варланам придется предложить нам что-то очень существенное, чтобы мы бросились ради этого в пучину войны. Орион станет нашим убежищем в случае затруднения и центром аккумулирования технологий, в том числе. Скорлупу-то мы быстро сделаем, имея кольцо опору, нарастить ее недолго. Но все остальное займет десятилетия, если вообще не столетия. Всем участвующим в проекте расам придется пройти модернизацию. Имплант на основе нано- и биотехнологии или изменение генома, тут каждый решит сам. Благодаря нашим технологиям, Шфера станет во многом шивой. Без такого, Зерк продемонстрировал увенчанное мириадами отростков гибкое щупальце, раскрыв часть толстых пластин на морде, вы не шмашите управлять шивыми машинами и напрямую объединять расшумы. Мы передадим в Ше нужные для расшработки. Вы ж делаете аналоги с Шами. Мы вам вполне доверяем, вскинулась Калика. Это не вопрос доверия, это вопрос удобства. Лауч подул на шерсть, что образовывало кисточку на кончике хвоста, продемонстрировав отливающие металлом основания волосков. У каждого разума свое восприятие, оно даже в пределах одной расы отличается, сильно отличается. Вам видней, мы в этом не специалисты. Раз вы говорите, что разработка должна проводиться нашими учеными, пусть будет так. Но в чем конкретно состоит ваш план борьбы с древними? Во-первых, подготовить пути отхода, обнаружить скрытую звезду, чье излучение полностью экранировано, практически невозможно, особенно когда она чуть-чуть сместилась. У шишей чаш в кристаллах накоплено достаточно энергии. Наше ждание кратковременной аномалии ее хватит, а большего и не потребуется. Швижда шмиштица. Во-вторых, нам придется пожертвовать единством Лиги и распустить корпус мира. Слишком рьяно взялись за дело агенты теней. Слишком открыто они используют дракхов, а те, в свою очередь, не стесняются подсаживать стражей, что берут под контроль разум жертвы. Шертовы кукловоды. Не так-то просто удавить подобную гадошть. Очень уж шивуча и устойчива. Да, ее проще и быстрее вырезать, чем извести иным способом. Пока они еще таятся, но дело начинает принимать скверный оборот. В прошлой войне тени действовали открыто, а против них сражался союз молодых рас при поддержке изначальных. И этот союз победил. Призраки ушли, спрятались и сделали выводы. Теперь они не одни. У них тоже есть союзники. Нельзя допустить, чтобы они начали с полномасштабной войны. Если они ударят первыми и сделают это всей мощью, жертв будет больше, намного больше. Нужно дать им альтернативу. Пусть образуется два лагеря, одним будут помогать варланы, а вторым – тени. Возможно, нам даже удастся отсрочить войну. Им придется заплатить куда больше, ведь после распуска корпуса – у каждой из рас Лиги будет солидный военный флот. Вы правы, Аллор, это тоже сыграет свою роль. Благодаря этому есть неплохие шансы обнаружить уязвимые места врага, выявить базы, производственные центры, установить численность и получить образцы, а также собрать пул подаренных технологий. Без их полноценного и всеобъемлющего изучения, а затем и создания того, что сможет реально противостоять теням и варлану, это станет войной на истощение. Хуже, превратиться в забрасывание трупами. Кто-нибудь из вас знает расы, что сражались плечом к плечу с минбарцами? Нет, мы знаем парочку, но они почти вымерли. Совершеннейшие дикари. Мы не хотим допустить того же. Рашнообраши и прекрасно. Мы будем с вами до конца. Да, можете на нас рассчитывать. Принципиальное решение было принято, и Лауч завершил встречу. Детали, частности, конкретика, все это можно будет согласовать потом и не здесь. Поразительно, но эта парочка умудрилась справиться практически самостоятельно. И если с Зергом все понятно, тот был вполне себе разумен, то вот Мши меня удивил. Пока, друзья мои, со мною мы справимся с любой бедой чертями, богом и судьбою, продекларировал Лауч, шагая по коридору в компании Шушика. Шиловишская пишня, довольно старинная, называется «Спина к спине». Не шнал, дашь послушать. Смотри, убрал щиты с разума мши, вытаскивая на поверхность найденный в сети клип. Да уж, так вот живешь, умным себя и чуть ли не всеведущим считаешь, хитрые планы строишь, готовишься, а что под носом у тебя уникум образовался, и не замечаешь. Интересно, это побочный эффект духовной мутации психоматрицы, вызванный Айронхартом, или же мое излишне частое использование конкретного мши в последнее время сказалось? Вряд ли удастся быстро разобраться, если удастся вообще. Больно уж тонкие материи, а нужного инструментария у нас пока нет. Мы, если аналогии приводить, где-то на уровне освоения металлов, если вообще не каменных орудий, тогда как тут без электронного микроскопа не разобраться? А надо ли? Пришла несколько неожиданная мысль. Да уж, общение с Варланом до добра не доведет. Перед тем, как спрашивать, попробуй ответить сам. От кисти на холсте могут остаться волоски. Вы понимаете? Повернул голову к Талии посол, что стало для нее полной неожиданностью. Понимание это обоюдоострый кинжал, улыбнулся Абуд. Переговоры завершены, сказал Варлан, схватил манипулятором переданный кристалл и быстро убрался. Вот ведь ископаемое, так и не вылез из своей скорлупы. Наверняка что-то почувствовал. Кто тут из нас кого больше достал? На самом деле, большой вопрос. Варлан, древний и многое знающий, возможно, еще и мудрый, но он один, а меня, ХМ, много. Чем-то это напоминало игру гроссмейстера против компьютера. И счет у нас был равный, по нулям. Впрочем, в актив нам можно ворох разномастных данных записать, а Кашу присудить баллу за измученную телепатку, информацию по которой он изначально и собирался получить. Можно и еще одно очко за самоконтроль накинуть. Правда, тогда придется признать поражение, чего не очень хочется. Что было на кристалле, который вы передали? Вернулась в бренный мир Талия. Отражение, удивление, ужас. На будущее. Он вас опасается, а нас, похоже, побаивается. Нас, имена Марион. Всего доброго, мисс Винтерс, надеюсь, вы победите. Шансы у вас теперь есть, главное, не сдаваться. Прощайте. Куда вы? Конечно же, смотреть на звезды. И что, даже порцию бреда напоследок не выдадите? ХМ, а у нее с окончанием переговоров определенно поднялось настроение. Подобное тянется к подобному. Будьте счастливы, мисс Талия Винтерс. Спасибо. Ли Кин продемонстрировал мастер-класс и, быстро переговорив со всеми, привел толпу разумных к консенсусу. Мши давали слово провести исследование честно, открыто и поделиться результатами. Вот она, сила репутации. Чудеса творит, почище всякой магии с псионикой. Пара дней ушла на согласование деталей, определение количества привлеченных специалистов от разных рас, и всякое такое прочее. Вылилось все в создание специального исследовательского института, патронируемого миротворческим корпусом. Наконец, все утряслось. И Ли Кин отправился лично сопровождать Бжадур к месту будущего строительства. Аж целый купол в одной из внутренних колоний под это дело запланировали. За отлетом Мши и Дилгарки наблюдало, наверное, все население Вавилона 5. Еще бы, ведь у них появился реальный шанс дожить до того момента, когда им сделают укольчик, после которого болезни и старость превратятся в дурной сон. Вот пассажирское судно, в сопровождении эскорта приблизилось к зоне перехода, еще немного и зафиксировано возмущение поля. Что, истребители? Возникший в воронке перехода варланианский крейсер выстрелил дважды. Первый раз по давно уже не функциональному киберу Абуту, что отправился посмотреть на звезды, да так и кружился по орбите вокруг станции, а второй, по кораблю с надеждой на бессмертие для триллионов. Они убили Ли Кина, сволочи. Впрочем, именно на это и был расчет, и это вовсе не помешает Мши как следует пошуметь. За пару дней, что председатель Лиги утрясал вопросы, он много разного случайно рассказать успел. Маршрут Бжадур был извилист, она побывала на станциях нужных раз. Встречалась ли она там с кем-то? Может быть, да, а может и нет. Почему? Озвучил Синклер вопрос десятков послов, пристально глядя на Коша. Вы не готовы? Выдал тот и быстренько отчалил. Думаю, прекрасно понимал, что еще немного, и его начнут бить, причем сразу ногами. Стальные клинки отчаянно отбивались от сомнительной чести быть крайними, но доказательства их причастности к укрывательству и финансированию бесчеловечных экспериментов нашлись, тщательно спрятанные, что лишь еще сильнее убедило всех в их правдивости. Внедренные в Анлашок агенты молодцы. Заключительная часть наказания, мысленно прозванная мной Папабль, прошла даже лучше, чем ожидалось. Самый воинственный клан расформировали. Обошлось без стрельбы, но кое-кто предпочел отправиться в изгнание. Проще говоря, податься в бега. Вот и пусть погуляют. Может, изгодятся еще на что-нибудь. Сильно расстроенные мши, что по вине варланов оказались не в состоянии выполнить свое обещание, устроили бучу. Несколько особо радикальных особей даже попытались на посла Коша напасть. Понятное дело, тот их словно котят разбросал, но далось ему это на удивление трудно. Все же, телекинез, затратная штука. Лига, обуреваемая подозрениями и недоверием, буйствующих мши не поддержала, страшновато все-таки против варланов было выступать. Голосование прошло, вот только за, высказались лишь нужные мне расы, те, на кого я собирался опереться в грядущем. Всех от большой войны все равно не спасти, так что приходилось расставлять приоритеты. Итог стал неожиданным для всех. Мши вышли из состава Лиги Миров. За ними последовали Ври, Аббай, Дрази, Пхома, Такати, Ксоны, Геймы, Ларты, Каурлиане, Пакмар и ряд других рас. Деловые отношения, естественно, никто рвать не стал. Зачем же такие глупости творить? Контракты выполнялись, поставки осуществлялись, но вот корпус мира расформировали. Теперь теням придется быть заметно более щедрыми провокаторами, да и самим, когда начнут открыто действовать, придется использовать куда как больше сил и средств. Изрядно пополнившиеся национальные флотилии будут вполне боеспособны в ближайшие лет 5, даже если на их содержание вообще перестанут выделять средства. Вавилон 5 мы покинули, но своеобразно. Образовали Совет Миров, который заседал у черта на рогах, но весь состоял из новых послов, да и вообще, по мнению остальных, был лишь для галочки. Все старые представители взбрыкнувших рас остались на месте. Просто теперь они были не в лиге, а как бы сами по себе. Земляне напряглись, но потом выдохнули. Никто не стал требовать себе мест наравне с великими расами. Да что там, даже межвидовой политический клуб по интересам не распался. Что ж, теперь осталось дождаться мистера Мардина с компанией. Чем мог, теням я помог. И ямку вырыл, и колья вбил, и даже сверху веточками прикрыл. Даже приманка имеется. Еще бы и варланов туда удалось спихнуть, так и вообще было бы замечательно. Глава 28. На Вавилоне все спокойно. Станция понемногу успокаивалась. Варлан предпочитал лишний раз на людях не появляться. Послы и представители осмысливали происходящее. Проводили консультации и переговоры. Распад Лиги Миров, распуск ее корпуса, все это породило множество сомнений и вопросов, а также прорву дел, в которой с головой тонули разумные, облеченные властью и полномочиями. Мши, ставшие инициаторами процесса, все же не бросили его на самотек и всеми силами помогали провести развод мягко. Они даже не стали останавливать возведение институтского купола. «Мы дали слово, а значит, сделаем все, чтобы сдержать его», — сказал Лауч. «Что ж, мши — это мши, иного от них и не ждали». Впрочем, на быстрые результаты никто не надеялся. Все понимали, то, что сделал один разумный, сумеет повторить и другой. Пусть не сразу, но что еще оставалось? Лишь ждать, работать, надеяться на результат, да прислать своих ученых по утвержденному списку. Мне тоже забот хватало. Совет миров, Лига, строительство Ориона, анализ огромных массивов информации, полученных за последнее время. Именно на последнем я и сосредоточился. Конечно, все было важным, но именно знания привлекали меня больше всего. Да и кому, как не мне, во всем этом разбираться? Я, в силу своей природы и выполняемой роли, был, скажем так, ближе всех к первоисточнику. Пусть на полшага шаг, но это все равно заметно повышало шансы разобраться хоть в чем-то. Нельзя сказать, что остальные дела были пущены на самотек, но я приглядывал за ними лишь в полглаза и эпизодически. По сути, созданная мной система вообще и бюрократы в частности, сдавали выпускной экзамен несколько раньше, чем хотелось бы, но тут я, скорее всего, не совсем объективен. Родителям всегда трудно отпускать детей, давать им принимать самостоятельные решения и нести ответственность. Вот только рано или поздно это приходится делать. Что ж, раз так сложились обстоятельства, значит, их время пришло. Утро началось для доктора Франклина с нового пациента, что, в общем-то, было естественным событием. Супружеская пара из расы Онтин привезла на станцию своего сына Шона. Мальчику было всего 11, и он был плох, очень плох. «Я умру?» — повернув голову к Стивену, спросил ребенок. «Если так распорядится река времени, с болью посмотрела на мальчика мать, ничего не изменишь. Я скажу, как распорядится река времени. Очень скоро дышать станет легче, и ты вырастешь умным и сильным, на радость маме и папе, ободрил мальчика доктор, только что закончивший диагностику. Не придумывайте, прервала его мать, никто не знает, куда понесет его река. Фанатики, скривился мысленно Франклин, но глядя в полные надежды и страха глаза ребенка, все же не удержался. Зато в болезнях я разбираюсь, подмигнул он мальчику, получив слабую улыбку в ответ. Доктор Франклин, подошла к врачу мать мальчика, мы хотели бы поговорить с вами на чистоту, сказала она, переглянувшись с мужем, что все это время простоял рядом, не проронив ни слова. Пожалуйста, кивнул Стивен, не видя препятствий, время было важно, но все же еще не критично. Заняв кресло в своем кабинете, Стивен впервые услышал отца мальчика. По мнению врачей моей планеты, восстановить его дыхание невозможно. Они считают, что мальчик обречен. Он наш единственный сын, последняя надежда на непрерывность цепочки истории, добавила мать. Вижу, вы его очень любите, улыбнулся Франклин, впечатленный силой чувств родителей. У нас не принято проявлять чувства в присутствии чужих, это признак слабости. Однако он принес в нашу жизнь столько радости, было видно, что отцу очень тяжело говорить открыто, но он все же справился с собой. Вы спасете его, состояние Шона очень тяжелое, но не безнадежное. У него закупорка верхних дыхательных путей, у видов с плавательными пузырями такое случается. Мы с этим уже сталкивались, улыбнулась помощница Стивена. Обычно, всему виной инфекция или внешние повреждения. Примеров много. Часто дыхание нормализуется, но бывает, что массы, мешающие дыханию, затвердевают. Ничего страшного нет, такие случаи не редкость. Простая операция, и все будет в порядке. Франклин был уверен, что сумеет спасти мальчика. Операция, с ужасом переспросила инопланетянка. Хирургическое вмешательство, кивнул Стивен, удивившись, что прекрасно говорящие на языке землян инопланетяне не знают этого термина. Вы его разрежете, наклонил голову, сдвинув брови, отец Шона. Ну, в хирургии без этого никак, но беспокоиться нечего. Идем, Шен, здесь нам не помогут, решительно протянул руку жене инопланетянин. Извините, что отняли у вас время. Да что за черт, ругнулся про себя Стивен, вскакивая. Отпускать пациента он не собирался. Еще одного перелета ребенок бы просто не пережил. В этом Франклин был уверен на все 200%. Нет, подождите, это не сложная операция. Мальчик станет еще крепче, чем был. Вы не понимаете, резать можно только животных, у них нет души. Но с расой, избранной Богом, в глазах матери стояли слезы, так поступать нельзя. Сама по себе закупорка не исчезнет, вмешалась помощница Франклина, если не сделать операцию, он умрет, в мучениях, я не позволю. Вы не понимаете, заговорил отец, в глазах которого пылали боль и ярость, мальчика нельзя резать. Теперь, я знаю, что ему предначертано, сказала, смиряясь, мать, по щекам которой пролегли дорожки слез. Дежурство проходило спокойно, пока не поступил сигнал с пассажирского транспорта «Азимов». На корабле произошел сбой навигационного компьютера. Попытка перезагрузки привела к его полному отключению. В общем, им требовалось сопровождение, сами до Вавилона они бы не добрались. «Где они?» – спросил Синклер, выслушав доклад капитан-лейтенанта. «Квадрат 7118. Там были замечены пираты. Именно, предлагаю выслать Казимову звено истребителей, чтобы довести его до базы. Операцией должен руководить старший офицер», — намекнула Сьюзен. «Гарибальди свободен?» «Полагаю, да», — отвернулась Иванова, отправляясь к пультам. «В чем дело?» — соизволил обратить внимание на тон заместителя командор. «Ни в чем», — взорвалась Сьюзен. «Конечно, мне и тут есть чем заняться. Например, слоняться между пультами. Кнопки еще могу нажимать. Такой простор, впору заняться аэробикой. Ах да, можно же еще наслаждаться видом. На что еще годится женщина, особенно налетавшая больше сотни боевых часов? Если бы вы», — начал удивленный Синклер. «Нет-нет, все в порядке», — Иванова приложила руку к груди, изобразив фальшивую улыбку. «Обо мне не беспокойтесь. Посижу с вязанием. Свитер свяжу», — кивнула она, «или носочки, а может и шарфик. Командор, вы знаете, что такое сходить с ума», — резко сменила тон на усталый Сьюзен. «Есть предложение. Вы могли бы взять звено и доставить сюда Азимов, если это приказ». «Приказ», — Сьюзен усмехнулся командор, признавая, что был излишне заботлив. «Спасибо», — выдохнула Иванова, задавив усилием воли порыв взвизгнуть от радости, обнять Синклера или сотворить еще какую-нибудь глупость. Засиделась она на станции, а может и просто дни те самые на подходе. Да и вообще, работа у капитан-лейтенанта была не из легких. Франклин с помощницей потратили больше часа на то, чтобы объяснить суть операции. Практически, академическую лекцию прочитали. Вот только чем больше доктор смотрел на лица супружеской пары, тем отчетливее понимал, бесполезно. Такая операция очень проста. Конечно, ему придется пару дней полежать, но ничего страшного, он молодой и... Нам ясна суть операции, прервал пошедшего по кругу медика Онтин, поэтому мы против. У нас ветеринары проделывают подобное с больными животными. Вы предпочтете, чтобы он умер? Какому же злобному богу вы поклоняетесь? Не выдержала помощница Стивена. Нам не о чем говорить, пересилив себя, ответил раздраженный критикой его веры инопланетянин, это бесполезно. Нет, подождите, есть и иной путь. Решился пойти на крайние меры Франклин. Конечно, он потребует больше сил и времени, и, Стивен замялся, денег. Деньги не проблема, и время у нас есть. Мать с такой надеждой посмотрела на доктора, что тому стало чертовски противно от самого себя и того, что он собирался сделать. Вот только он тоже верил, верил в медицину и в святость жизни, в свой долг врача, и его вера была ничуть не менее крепка. Думаю, мы сможем подтолкнуть защитные функции организма Шона. Сочетая противоотечные препараты и лучевую терапию, мы стимулируем систему саморегуляции, и это позволит ему самому прочистить дыхательные пути. Я не гарантирую выздоровление, может, ничего и не выйдет, но не думаю, что другие врачи предложат иной вариант. Вы просто потеряете время. Я думаю так, развел руками Стивен, стараясь удержать лицо и намеренно не замечая взглядов ассистентки. Мы можем поговорить без свидетелей, переглянувшись с мужем, спросила Шен. Конечно, кивнул Франклин, и жестом позвав коллегу, вышел за дверь. О чем говорили родители мальчика, Франклин не знал, да это его и не волновало. В любом случае, отпускать ребенка он не собирался, тот был слишком слаб, силы оставляли его прямо на глазах. Еще сутки, и ему даже операция не поможет. Что за чушь ты нес? Ты тоже хороша, никогда не задевай религиозных чувств пациентов. Постарайся понять и деликатно переубедить. А врать разве этично? Я не врал. Мы оба знаем, что препаратами и микролучами эту массу не пробить. Она вросла в ткани. У парнишки всего два пути, либо под нож, либо в морг. Иногда, чтобы спасти больного, приходится лечить его родных. Они верят в то, что говорят. Страстно верят. И наши аргументы не помогут. Но они убьют ребенка. Если мы будем настаивать, они заберут Шона и улетят отсюда на первом же корабле. Мальчик этого не переживет. Его родители растеряны, им не под силу самим принять решение. Мучить больного бесполезным лечением, я не в восторге, но надеюсь, что отчаявшись, они все же согласятся на операцию. Другого выхода нет, только доктору пришлось замолчать, поскольку из кабинета вышли родители мальчика. Еще одного перелета наш сын не вынесет, нет, отрицательно качнула головой помощница, не вынесет. Произнесла она, стараясь вложить как можно больше уверенности. Это было не так уж трудно, ведь она сказала правду. Тогда, мы либо соглашаемся с вашим предложением, либо смотрим, как наш сын умирает. Небогатый выбор. Оба врача предпочли отвести взгляд и промолчать. Такие моменты, самые паршивые, что есть в их профессии. Хуже, только бессилие. Мы согласны, озвучил решение семьи отец. Хорошо. Сейчас мы переведем его в отдельный герметичный бокс, там ему будет легче. Ну вот, тут тебе будет удобней, Шон. Конечно, лежать в больнице скучно, но на станции больше тысячи разных телеканалов, так что, нет, видели мы ваши программы. Еретическое словоблудие. Моя жена права, я не позволю засорять разум сына. Если ему станет скучно, пусть читает летописи. Тогда и в голове ясно, и телу хорошо, весьма помогает. Например, летопись седьмого склонения притчи Релла. Момент, где юный Релл дает торжественную клятву верности семье, всегда вдохновлял меня. Я находил его чрезвычайно поучительным. «Да что же вы за родители-то такие?» – взвыл мысленно Франклин. Как любовь к ребенку может уступать догматам веры, он решительно не понимал. Нет, отказывался понимать. «Вот, возьми», – протянул он мальчику коробку. «Что это?» – удивленно спросил лежащий на кушетке ребенок, невольно улыбнувшись. «Это», — заговорщицки сказал Стивен, Яйцо глопита. Глопит – очень редкое животное с планеты. Плацебо, подсказала Франклину помощница. Да, с планеты плацебо. Все время забываю, улыбнулся Стивен. Яйцо нужно держать вот так, положил он подарок на раскрытую ладошку. И нужно его гладить, вот так, провел рукой над яйцом доктор, отчего то засветилось теплым оранжево-красным светом. И разговаривать с ним ласково, наклонившись к руке мальчика он прошептал, вот так. Мальчик развеселился, искренне заулыбался, из его глаз ушла боль и страх скорой смерти. Пока я буду занят твоим лечением, тебе придется приглядывать за ним, один лишь Бог знал, каких сил стоило Стивену смотреть в глаза ребенку и говорить шутливым тоном. Согласен, вы разрешите? С надеждой спросил Шон, с трудом повернул голову к родителям. Пожалуйста, Мони, дайте. Глопит это не опасный зверь? Спросил отец, переглянувшись с матерью. Абсолютно безвредный. Тогда разговаривай с яйцом, только не говори с ним о святом, у него нет души. Хорошо, дайте. Спасибо, улыбнувшийся ребенок перевел взгляд на яйцо глопита. На несколько минут он забыл о боли, борьбе за глоток воздуха, страхе. Оставив родителей с ребенком, все же при чужаках тем приходилось сдерживаться, Франклин с коллегой отправился в ближайшие кафе пообедать. Яйцо глопита, значит, мальчику нужен друг. И ты дал ему обычный вибросенсор, я дал ему надежду. Ты такой же фанатик, как они, Стивен. Чем ты лучше? Тем, что приношу реальную пользу. Ты видел их глаза, ты дал им надежду. Слушай, мы оба прекрасно знаем, что он умирает. Можешь предложить что-то лучше? Нет, так или иначе, но я спасу мальчика. Чего бы это ни стоило, готов поспорить на бифштекс. Откуда тут? Обвела рукой помещение, намекая на станцию, ассистентка, бифштексы. Я найду. Ну хорошо, надеюсь, ты прав, Стивен. Очень на это надеюсь, добавила она вслед Франклину. Обычная летучка у командора помимо отсутствия Ивановой ничем не выделялась и была совершенно будничной. Так что Стивен решил воспользоваться моментом и подсунуть на подпись заявку на бифштекс. «Зачем вам это?» – удивился Синклер. «Для исследования. КХМ, и кто будет платить? Майя Эрнандес или я? Через пару дней узнаем. Как там мальчик? Сдвиги есть?» – спросил Гарибальди. «Он умрет. Родители против операции. Что мне делать? Руководство станции не всесильно. В данном случае мы не вправе вмешиваться. Командор, вы можете приказать мне спасти жизнь ребенку, и я приму меры. Тем самым я создам прецедент. Вы уже создали его, когда спасли жизнь послу Кашу. Я должен сохранять нейтралитет. А если я подам рапорт, я попрошу забрать его. Вас не волнует смерть парня? Волнует, иначе мы бы вообще не разговаривали на эту тему. Поймите, у меня связаны руки. Я остаюсь при своем мнении несмотря ни на что, сказал доктор и покинул кабинет командора, одарив его и Майкла злым взглядом. Очередное обследование не принесло утешительных новостей. Шон слабел. Впрочем, это было видно без всяких приборов. Бледная кожа, испарина, обескровленные губы, частые мелкие вздохи. Ребенок умирал, угасал на глазах, и Франклин ничего не мог с этим поделать. Ему не давали спасти жизнь, выполнить свой священный долг врача. «Все будет хорошо», – присел он на койку мальчика и попытался одобрительно улыбнуться. «Нет, когда вылупится птенец глопита, я уже умру», – тихонько ответил Шон. «Нет-нет, что ты обязательно поправишься. Видишь, яйцо светится», – взял слабую руку ребенка в свои ладони Франклин. «Значит, тебе лучше». «Ты», – с трудом поборол комок в горле Стивен. «Главное, держи его вот так», – сжал он ладонь мальчика и погладил его пальцы. Ответом стал слабый кивок. «Плохо, очень плохо», – билось в голове доктора. «Ребенок умирает. Терапия и тщательно настроенная атмосфера бокса лишь продлит агонию. Отсрочит его гибель, но не спасет. Нет, он не будет безучастно смотреть, как этот ребенок умирает. Он сделает все, чтобы его спасти. Он давал клятву, и он выполнит ее. Чего бы это ни стоило, ваше лечение ничего не дает. Он слабеет. Если бы мы забрали его, он бы уже был на той латине. Такого путешествия он бы не перенес. Мы доверились вам, и поэтому наш сын умрет. Нет, вы привели мальчика сюда, чтобы я спас его. Так дайте мне это сделать, пожалуйста. Ему нужна операция, иначе он захлебнется мокротой. Мать ребенка прикрыла глаза и тихонько, почти неслышно, стала напевать молитву, раскачиваясь в такт лишь ей одной слышной мелодии. По ее щекам вновь бежали слезы. В жизни есть вещи поважнее глотка воздуха. Лишившись души, он не сможет жить, он же ваш сын», — окончательно сорвался Франклин. «Сделайте это для себя». «Нет, черт вас дери, сделайте это для него, хватит себя обманывать». «Ну хорошо», — не дождался ответа Стивен. «На нашей станции жизнь пациента ценится превыше всего. Я буду просить командора Синклера временно лишить вас родительских прав». «Что это значит? Я сделаю все, что в моих силах для спасения вашего сына. Даже если вы будете против, я сделаю операцию». «Нет, вы не посмеете. Прошу вас, доктор», — прервала молитву Шен, прижимаясь к мужу. «Извините, я должен исходить из интересов Шона». Смотреть на ужас в глазах растерянных родителей мальчика было больно, но стоило вспомнить взгляд умирающего ребенка, как все сомнения оставили Стивена, и он решительно покинул помещение. Он напишет рапорт, и командору придется принять решение. Франклин верил, что тот даст разрешение, а если и нет, что ж, это всего лишь значит, что придется подыскивать новое место работы. «И мы тоже», — услышал доктор перед тем, как дверь за ним закрылась. «Жаль, что тут нет вашего посла, он бы дал вам совет», — вздохнул командор, глядя на пару инопланетян. «Он сказал бы то же самое. Не разрешайте доктору делать операцию. Защищать ваши интересы придется мне. Значит, учитывая ваши интересы, я должен позаботиться о ребенке. Вы не имеете права. К сожалению, теперь имею. Доктор подал рапорт, и мне придется принимать решение». «Спасибо, что изложили свою позицию», — встал командор, давая понять, что разговор окончен. «Решение будет принято в течение суток. Вы тоже против нас? Вы отдадите ребенка доктору?» «Конечно, земляне всегда друг за друга. Жаль, что вы так думаете». Не веря, что Синклер встанет на их сторону, супруги бросились в посольский сектор, в попытке найти понимание и поддержку. К сожалению, сейчас всем было не до каких-то там инопланетян из малозначительной расы, что даже кандидатом в члены Лиги не была. Тем не менее, их настойчивость все же дала свои плоды. «Вот почему мы просим помощи у Нарнов. Здесь некому представлять наши интересы. Если могущественный друг не поддержит нас, командор Синклер позволит доктору убить душу нашего ребенка. Я узнал о вашей планете всего пару дней назад. В день вашего прибытия», — убрал руку от виска Гекар, который не особо-то вслушивался в религиозный бред каких-то дикарей. «Вы живете в любопытном мире, но вам нечего предложить олигархии Нарна. Видите ли, союзы заключаются на взаимовыгодной основе. Мы не собирались заключать договор с вашим режимом. Мы просим спасти нашего ребенка». Для этого, досадливо поднял глаза к потолку посол, сетуя на непонятливость собеседников, «вы должны находиться под моей юрисдикцией. О чем вы думали, когда так настойчиво добивались встречи? Что вы не любите землян, и этого достаточно для вас», — скривился Нарн, «но не для меня. Как правило, мы не вмешиваемся в дела других миров. Но, пожалуйста, нет, я целиком на вашей стороне», — потряс прической рассевшейся со сцепленными за спиной руками Ланда. «Но, ситуация весьма щекотлива», — притворно вздохнул он. «Вы поможете нам? Мне придется обратиться в совет, чтобы получить соответствующие предписания. Совет в состоянии отменить решение командора Синклера. Однако, необходима санкция моих властей, а их наверняка встревожат возможные расходы». «Расходы? На экспертизу, слушание в совете, канцелярскую переписку, наконец. К несчастью, мы тут зависим от бюджета. Мы не можем позволить себе тратить деньги на чужеземцев». «То есть, какой суммой вы располагаете?» — улыбнулся Ланда как можно шире и дружелюбней. «Примерно как акула при виде обеда. Я понимаю ваше разочарование», — чуть склонила голову Делен. «Ощущение собственного бессилия весьма неприятно. Вы и представить себе не можете, мы не в состоянии ни спать, ни есть, не можем сосредоточиться для ежедневных медитаций. Мы думаем только об одном, но нас никто не слушает, всем все равно. Если бы вы знали, как это меня беспокоит». «Так вы поможете? Мы, минбарцы, понимаем вас, как никто в галактике. Проблемы души весьма деликатны, они носят сугубо личный характер. Мы сами пострадали от действий пришельцев и с тех пор стараемся не вмешиваться в подобные дела. Выходит, принципы для вас важнее? Мы считали минбарцев самой умной расой. Мы просто хотим спасти сына. Доктор Франклин хочет того же. Кто из вас прав? С какими мерками подходить?» «Нет, в этом вопросе минбарцы не могут быть объективны». Синклер вяло ковырялся вилкой в заказанном наугад блюде. Что это за бурда и как ее есть, он не представлял. Впрочем, его мало волновало содержимое тарелки. Мысли командора были заняты судьбой мальчика. Он понимал Стивена и всецело разделял его позицию, но он был долбанным командиром станции «Вавилон-5» и был обязан учитывать интересы родителей, принимать в расчет их веру и обычаи, какими бы они ни были. «Опасно есть непроверенные блюда», — отвлек командора от борьбы между долгом и совестью присевший за столик Гарибальди. «Как ты, паршиво, думаешь о мальчике?» «Да, Стивен требует моего вмешательства, родители просят о помощи послов, а те не хотят ввязываться в это дело. Их можно понять, они не хотят создавать себе лишних проблем. Даже земля отпасовала мяч обратно. Ты говорил с сенатором? Угу, можно по пальцам пересчитать случаи, когда я к нему обращался, и, сказал, под мою ответственность. Ответственность, может, и твоя, но тут бы любой спасовал. Мне от этого не легче, Майкл, знать бы ответ, тогда бы и вопрос не стоял. Но имеем ли мы право решать? Придется. Теперь я знаю, что чувствовал Понтий Пилат, вздохнул Синклер, бросив ложку. Бурда на тарелке и так-то была неаппетитной, а теперь и подавно не вызывала ничего, кроме омерзения. Ты куда, Джефф? Хочу поговорить с мальчиком. В конце концов, я должен выслушать и его мнение. При виде ребенка, столь похожего на человека, бледного и измученного, опутанного проводами и со вставленными в ноздри трубочками, подающими насыщенную кислородом смесь, у Синклера сжимались кулаки. Командору понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и не приказать Франклину немедленно провести эту чертову операцию. Стивен правильно понял желание гостя и покинул бокс. «Привет, Шон, я командор Синклер. Приветствую тебя на Вавилоне. Как тебе моя станция?» Улыбнулся, чуть прищурив глаза, Джеффри. Племяннице, помнится, всегда нравилось, когда он так делал. Я ее почти не видел, только больницу. После укола мальчику стало чуть лучше, во всяком случае, он ответил сразу, не делая перерывов в словах. Честно говоря, Синклер просто не знал, как начать запланированный разговор с ребенком. У него язык не поворачивался спросить в лоб, но тут взгляд зацепился за предмет в кулаке мальчика. «Что это?» — поинтересовался командор. «Это яйцо Глопита», — приподнял руку Шон, чуть улыбнувшись сухими, обветренными губами. «Мне дал его доктор Франклин». «Яйцо Глопита», — удивился Синклер, не совсем понимая, что за ерунда тут происходит. «Вообще-то, на самом деле, тут мальчику пришлось прерваться». Он прикрыл глаза и часто, с хрипами и сипением, задышал. «Это обычный вибросенсор», — закончил Шон, справившись с приступом. «Только, пожалуйста, не говорите доктору, он верит, что это яйцо». «Шон, я должен задать тебе вопрос», — решился все же перейти к тому, ради чего он и пришел, командор. «Знаю, ты думаешь об этом. Хочу ли я жить?» «Да, очень. Но я не хочу операции. Не хочу лишиться души». «Тебе нечего бояться», — заговорил Синклер, уже понимая, видя по глазам, что его слова ничто. «Когда-то мне делали операцию, очень серьезную, и ничего. Но вы же не избранный, вы не родились из яйца». «Нет», — грустно улыбнулся Синклер, сжимая кулаки. «Расскажи мне об этом». Франклин, словно тигр в клетке, метался по кабинету, ожидая, когда Синклер закончит разговор. Последний сделанный им укол был стимулятором, уже далеко не безвредным, но только так он мог дать мальчику еще немного времени. «Хороший парень», — мотнул головой Синклер, проходя в обитель Франклина. «Вы подпишете приказ», — набросился на него Стивен. «А вы уверены, что правы?» «Да, его родители тоже. К вам не слушать. Вас, потому что у нас одни взгляды, или их. Они из-за своей веры обрекают ребенка на гибель. Да хранит нас Господь от ложной веры. А почему она ложная? Может быть, любая религия истинная? Может, Богу все равно, как мы молимся? А если Бога нет, такова ваша вера? Я верю в спасение жизни. По сравнению с этим все остальное не имеет смысла. Но жизнь не просто биение пульса, а система непреходящих ценностей. И вы хотите отнять их у мальчика. Об этом мы подумаем после операции. Вы абсолютно уверены, что без нее не обойтись? Да, я твержу об этом уже больше суток. Вот и пришло время решать, мелькнула мыслью начавшего расхаживать по кабинету Синклера. Быть старшим офицером, нести ответственность, его этому учили, у него за плечами опыт войны, он посылал людей на смерть и сам на нее шел, но сейчас ничто не могло помочь ему принять решение, каким бы оно ни было, это был его крест, он будет нести его до конца. «Нет, что, я запрещаю операцию, но вы же знаете, что я прав. Вы же со мной согласны. Сейчас я сам себе не хозяин. Как командир станции, я обязан руководствоваться интересами и традициями ее обитателей. Но вы же разрешили спасти Коша. Нельзя исключение делать правилом. Так можно зайти очень далеко. Мы обязаны уважать веру родителей ребенка, иначе мы сделаем бессмысленным само существование станции. Вы приговариваете мальчика к смерти. Здесь я бессилен. Я решил встать на сторону родителей, потому что больше это сделать некому. Доктор Майя. Да, а это вы. Мы хотим видеть нашего сына. Проходите. Моти, Дати, просипел мальчик, мне страшно. Не бойся, мы с тобой, обняла ребенка мать. Мы рядом, сжал руку сына отец, встав рядом с койкой. Так же, как и тогда, когда ты только появился на свет. Когда яйцо треснуло, ты был таким крошечным, в руках помещался, поднял ладони перед глазами сына отец, плечом вытирая слезу в уголке глаза. Все трое улыбнулись, это было счастливое воспоминание, лучшее в жизни. Я так гордился тобой, день твоего рождения стал для меня всем, продолжил он. Но сегодня я еще больше горжусь тобой, ведь ты идешь навстречу судьбе как истинное дитя нашей веры. Голос отца дрожал, он сжал руку сына сильней. Он верил, искренне верил в то, что говорил. Именно эта вера, что звучала в словах инопланетянина, заставила доктора Майю Эрнандес покинуть бокс. Она просто не могла больше там находиться. Ее рвали на части противоречивые чувства, и где-то там, на задворках сознания, сверлила подленькая мыслишка. Решать не ей. Это головная боль Стивена. От этого она сама себе становилась противна. Но прогнать эту гадину не получалось. «Мы так тебя любим», — погладила сына по голове Шен. «Обещаю, мы будем петь для тебя. Тебе будет хорошо в дороге». Мальчик поймал взгляд отца, полный слез, и тот кивнул ему. «Да, он будет петь так, как никогда не пел раньше. Они будут. А когда окажешься на той стороне, спой для нас». Голос почти не слушался матери, что сейчас прощалась с единственным сыном, смыслом ее жизни. «Ты будешь нашей путеводной звездой», — поцеловала она его в лоб и отстранилась. Командор не успел сообщить о своем решении, поэтому, столкнувшись по пути в свою каюту с послом Варланов, пара попробовала обратиться за помощью к нему. На их вызовы и прошения о встрече Кош не отвечал, но раз судьба давала шанс, почему бы не попытаться? Варланы очень могущественны, и если вы заявите протест, командору придется запретить операцию. «Разрешите задать вопрос, пожалуйста», — протянул руку Шен, останавливая спешащего Коша. «Если бы это был ваш сын или даже вы сами, как бы вы отнеслись к тому, что врачи собираются подвергнуть вас операции против вашей воли? Лавина идет с гор, камни летят вниз, и ничто их уже не остановит», — выдал бессмысленную чушь убийца, раздалось презрительно из ответвления коридора, и перед троицей разумных появился Лауч. «Вы посол Мши», стал им по его вине, совершенно некультурно ткнул пальцем в сторону уходящего Варлана гость. «Только я не посол, а представитель. Мы вышли из лиги и теперь не входим в совет». «Неважно», махнул Мши рукой, «там сложно все. Вы можете помочь нам?» «Конечно, идемте». Всеми игнорируемая пара, ожидающая отказа, была изрядно удивлена, но Надежда, с которой недавно так жестоко обошелся доктор Франклин, не спешила возвращаться к ним. Вернее, они сами не позволяли ей это сделать. «Простите, а куда мы идем?» «К моему приятелю, он поможет». «Привет, Шушик. Ты как, не занят?» «Ждравствуй». «Нет, милоши разжгребаю», мотнул головой в сторону заваленного стола с терминалом зерк. «Тут такое дело, на станции детеныш умирает, а земляне его спасти не могут, без операции никак, но вот вера родителей», Мши кивнул на шокированную пару, которой пока еще не доводилось встречаться лицом к лицу с зергами, хоть они и подавали прошение об аудиенции, не позволяют резать тела разумных. Это, по их религии, ведет к потере души. Ашин интересно. Подожди, зерг ловко отбарабанил когтями команду, покивал, пошипел, после чего поднял морду, пошел шанит, но я свободен. И чем вы можете нам помочь? Для нашего мне нужно посмотреть. Ты только без этих своих фокусов, а то доктора Кондрашка хватит. Штивен хороши, хоть и странный. Да, мне казалось, вы с ним не очень. Про что он пошему-то ко мне предшат отношится? Машит, его в детстве шмея укушила. Все может быть. Ну что, идем в лазарет. Ша. Появление родителей Шона, да еще и в компании Мши и небезызвестного в медотсеке зерга, вызвало некоторое напряжение медперсонала. Если бы не Майя, кто-нибудь наверняка бы вызвал доктора Франклина, но та костьми была готова лечь, лишь бы дать Стивену пару часов сна. Ей вообще не нравилось, что тот эпизодически злоупотребляет стимуляторами. Не пускать гостей также не представлялось возможным, да и вреда от них никакого. Ребенок и так уже был переведен на системы поддержания жизни. Ждрав Штуишон, я профессор Шушик, вы не похожи на профессора. Мальчик совершенно не боялся страшного зерга. Наоборот, ему было любопытно, и он во все глаза разглядывал живого монстра. А если так, используя нижнюю пару конечностей, гость изобразил очки на глазах. Все равно не похожи, слабо улыбнулся ребенок. Странно, халата из шапошки не хватает. Ага, слегка кивнул повеселевший мальчик, представив зерга в медицинском халате и чепчике. Ты дашь мне посмотреть тут, указал серповидным когтем на грудь Шушик. Смотрите, погрустнев, согласился ребенок, которому напомнили о болезни. Высших вождь, улыбнулся зерг, отчего доктор Майя слегка побледнела, и буквально уткнулся мордой в грудь Шона. Ну что, нарушил молчание разбавляемое лишь сопение зерга. Ашиншильная душа, ашиншвитлая, пошли дни в роду. Повернул Шушик голову к родителям. Да, он наш единственный сын. Странно, зерг почесал панцирь когтем, отчего присутствующих слегка перекосило, звук мела по доске на этом фоне показался бы музыкой сфер. И швините, так ликше думаетша. Ничего, мы понимаем. Шкашите, если нельша решать, то как ше раны. Что вы имеете в виду? Ваша рука, ваш кушало животное, а вы примерно 3 недели нашат порешили палец. Случайные травмы не ведут к потере души. Вообще-то душа держись ашилой веры. Но шишаш это не важно. Если я его укушу, вы не будете против? Укусите? Конечно, у него в груди камашик. Его нужно растворить. Мы умеем шинтишировать страшные вещества. Один укуш, и мальшик ждаров. Мы согласны, пролепетала мать. Это не повредит душе, кивнул отец. Хорошо. Гордиш, детеныш, тебя профессор кушать будет. Страшно. Нет, я в пешали. Что за штука у тебя в руке? Это яйцо Глопита. Мне дал его доктор Франклин. Шавшим Штивен Шпитель. Доктор, вы своего коллегу осмотрите. Виброшин шорот яйца отлишить не машит. Ха, хорошо, кивнула Майя. Ну шаша, приступим. Лауш, поверни детеныша на бок и придержи. Молчавший все это время Мши беспрекословно выполнил команду, даже сообразив отодвинуть руку ребенка. Шпакайштвие, только шпакайштвие, прошипел зерк, склоняясь над мальчиком и раскрывая свою чудовищную пасть. Ай, терпи, все готово, вытащил клык из груди ребенка Шушик, не забыв капнуть немного слюной слизью. Шишаш, немного подождем, можно мне его осмотреть? Нужно. Докторша быстро просканировала грудь ребенка, с удивлением и радостью отмечая, как введенная зергом субстанция растворяет слизистые массы. Конечно, все не уйдет, но та мелочь, что останется, со временем будет сама выведена организмом. Лечение лишь ускорит процесс. А чем думаешь? Не знаю, о разном. В груди жжется, но дышать не так больно, не колит. Хорошо. Шишаш, еще немного подожди, мы будем ушить ша плевать ша. Я умею. Шон, извини, дотти. Доктор, снимите эти штуки. Вы уверены? Конечно. Ну ладно, сейчас, минутку. Женщина быстро отцепила датчики и убрала трубки. Зерг же в это время подтащил хвостом мусорное ведро. Ну шаша, больной, прошу склонить головушку, продемонстрировал он раскрытый контейнер для отходов. Вот так, буе, содрогнулся ребенок от приступа, закашлялся, дернулся, но был удержан за шею стальной хваткой продемонстрировавшего отменную реакцию мши. Омерзительного вида комок смачно шлепнулся в корзину. Через минуту усталый мальчик рухнул на подушку. Глаза его слезились, во рту стоял мерзкий привкус, но он дышал сам. Это было так прекрасно, так чудесно, что он в нарушении всех обычаев разревелся. Впрочем, бросившиеся к сыну родители тоже не смогли справиться с нахлынувшими чувствами. Плевать, что рядом чужаки. Ашинь трогательно, махнул серповидным когтем у глаза зерк. Спасибо, спасибо вам огромное. Пошалуешь-то, кивнул Шушик. Может быть, ты чего-то хочешь, Шон? Спросил Лауч, глядя на происходящее и силясь понять. Что-то он во всем этом ощущал, что-то знакомое, но забытое. Не знаю, пожал плечами мальчик, но тут ему вспомнился приход командора. Я хотел бы посмотреть на станцию. Везде, где я был, только больницы и видел. И на Вавилоне так же получилось. Экскурсия, шамечательная идея. Я еще никогда таким не шанимался. И купим вкусняшек. Что за вкусняшки? Просто праздничная еда, ничего более. Это ведь не запрещено вашей религией? Нет, помотал головой отец Шона, даже поощряется, если есть достойный повод. А он есть, улыбнулась мать мальчика, гладя того по голове. Так, что здесь происходит? Ворвался в бокс Франклин, которому кто-то все же позвонил. Впрочем, доктор мог и сам явиться, с такого станется. Челнок с пассажирского транспорта Азимов причалил на вторую палубу 17-го дока, сообщила система оповещения в зале прилета. Сьюзен, что, черт побери, произошло? Твой истребитель будут чинить минимум неделю. Привет, Майкл, я тоже рада тебя видеть. Ну, эти пираты, в общем, они злые ребята. Да уж, я понял. Оно хоть того стоило? Конечно, улыбнулась Иванова, глядя на то, как девочка лет 8 бросается в объятия родителей. Ты права, кивнул Гарибальди, посмотрев в ту же сторону. Как ту-ту, начала Сьюзен, но была прервана раздавшимся счастливым криком. От звонкого детского голоса у капитан-лейтенанта аж в ухе зазвенело. Впрочем, такая мелочь ее сейчас волновала мало. Быстрей, он рядом, наш не догонит, ша-ша-ша-ша, ждрашьте. Пронесся мимо Ивановой зерк, на закорках у которого сидел мальчишка в больничной пижаме. Верни пациента. Пролетел доктор Франклин, размахивающий то ли скальпелем, то ли сканером, она не успела разглядеть. Жми, шушик, жми. Пробежал мимо Лаучи, махнув напоследок кисточкой хвоста, скрылся за поворотом. Ну, вижу, у вас тут все в порядке. В полном. Глава 29. Друзья, ожидается визит президента земного альянса Льюиса Сантьяго на станцию Вавилон-5, в ходе которого, услышала Иванова, проходя мимо общественного терминала, по которому шла сводка новостей. Доброе утро, Майкл, кивнула она Гарибальди. Утро добрым не бывает, Сьюзен. Что, совсем зашиваешься? А то ты сама не знаешь, визит президента, чтоб его. По крайней мере, он собирается передать нам эскадрилью новых истребителей. Угу, помрачнела Сьюзен, из-за нее мы должны обновить законсервированные доки Кобра. Причем сделать это за четверть положенного по регламенту времени, с необученным персоналом и полностью за свой счет. Да уж, распад лиги нас изрядно подкосил. Ну, объективно говоря, и мне, и диспетчерам жить стало полегче. Грузопоток уменьшился и продолжает снижаться, но вот персонал. Сьюзен скривилась.